— удивилась Анюта. «Как бы вам объяснить, Леонид Карлович? Ну вот мы девицы, только этим и зарабатываем, а есть еще и благородные, вовсе даже из приличной семьи, кто и замужем, и за очень даже солидными господами», — она наморщила носик. «Только, выражаясь простонародно, бес их свербит. Любовника завести опасно для репутации. Город наш не столь великий, а в кровати с посторонним мужичком побаловаться хочется. Вот и крутят с проезжающими. Кто чего скрывать и деньги берет, а кто из чистого удовольствия. И этких вот благородных с дюжинку наберется». Мы, девицы, с ними не знаемся, поскольку им такое невместно, — Анюта зло фыркнула. Мы, изволите ли видеть, Леонид Карлович, проститутки, а они из барской прихоти. Взять меня лично, не пойму, в чем тут разница, но нами они брезгуют. Проскользнет такая под вуалькою и шито-крыто. А устраивает дела опять же Ваня Тутушкин. «Он, конечно, Ваня человек тароватый и обхождение знает. Кое-кто из них и с ним, чтоб вы знали, на сей раз в ее голосе была не неприязнь, а скорее зависть. Ванюша даром, что из мещан, а держаться в обществе умеет. Ну, а если рассуждать согласно нашей с вами коммерции, Леонид Карлович, то вам, конечно, нужно будет и этих благородных брать под свое крылышко. Во-первых, от них тоже есть приличный доход. Господа за приличную порой платят не в пример дороже. Хоть и не пойму, в чем тут такое отличие, — прищурилась она мстительно. Чего они такое умеют, что мы не умеем? А во-вторых, Ваня с их помощью обделывает всякие разные дела. Ну, сами, наверное, понимаете. О том попросить, то уладить. Вообще-то им можно и справедливость воздать. Из-за них и полиция меньше шастает, тоже знает, что к чему, да помалкивает. Она оглянулась на дверь, понизила голос. «Вот взять хотя бы женушку господина судебного следователя Аргамакова, госпожу надворную советницу». «Да-с, Леонид Карлович, большие деньги красотка гребет с богатых господ. По большому выбору, да при великой тайне, и не она одна. Я вам такое порассказать могу. Глаза у нас имеются и уши тоже. Как ни хоронись, а от своих не скроешь. Вот еще из-за чего коридорные бесятся. Им к благородным ходу нет. Все шло через Ванюшу, а поскольку он неделю в отсутствии, дела, соответственно, встали». Она допила бокал. «И даже гимназистки есть, между прочим, имеются любители среди господ». «Анюта, да ты, я вижу, сущий клад!» — чуть ли не растроганно сказал Лямпе. «Что бы я без тебя делал?» «Я такая!» — стрельнула она глазами. «Вы, Леонид Карлович, очень даже правильно выбор на мне остановили. Судьба не иначе». Так мне и бабка говорила, будет тебе, Анька, через твое востроумие богатый интерес. Вы меня только не обманите, ладно? Я вам выкладываю все. Немец не обманет, — заверил Лямпе. Да знаю я, тем и приятно, что с немцем во главе. Уж не сочтите, что подлизываюсь, но с немцем дела пойдут. Наслышно-с, немец, господин дельный, без разгильдяйства. Что вам еще рассказать, Леонид Карлович? Дай подумать, — протянул Лямпе, старательно притворяясь, что раздумывает. Вообще-то... «Для общего ознакомления достаточно. Тут надо не разговаривать, а искать твоего Ваню Тутушкина». Он мысленно строил словесную конструкцию, не вызывающую ни малейших подозрений, эдакой мостик к интересовавшей его цели. «А Ваня Тутушкин, судя по твоим словам, исчез как привидение. Вот, кстати, о привидениях». Он размашистыми движениями налил Анюте, потом себе жадно выпил, притворяясь, будто пьян гораздо больше, чем оно было на самом деле. «Анечка, ты в привидение веришь?» Я сама не видела, и слава богу.